Титу 2 глава, ибо явил спасительная благодать, спаситель для всех человеков. А по Кальвину, пункт, мы будем проходить кальвинизм конкретно так, особо, но один из пунктов его, значит, ограниченная благодать. То есть, если Бог создал одних для спасения, их для осуждения, как же Сын Божий говорит, иду исполнить волю Твою, будет действовать против Отца, умирать за погибших. Понимаете? Он не будет. Это по Кальвину. Вот у них пункт ограничен, ограниченная благодать. Но этого нет, братья. Вся Библия учит. Не хочу, чтобы грешник погиб, потому что все пришли к познанию истины. Поэтому в этом плане пусть будет нам очень хорошо ясно. Четвертый пункт. Спасительная вера есть постоянное доверие Иисусу Христу и Его служению. Спасительная вера. А без веры угодить Богу невозможно. Евреям 11:6.